Вин, а не вен. Швейцарские железные дороги изобилуют станциями. Поезд бежал с необыкновенной быстротой, но то и дело почти каждые 10 минут останавливался на какой-нибудь станции на одну минуту, быстро выпускал и забирал пассажиров, и снова мчался. Второй класс так и не наполнялся пассажирами. Все ограничивались третьим классом, и супруги сидели в купе по-прежнему одни. Николай Иванович спал крепким сном и раскатисто храпел. Глафире Семеновне не спалось. На каждой станции она отворяла окно и наблюдала выходящую из поезда и входящую публику, продавцов и продавщиц, снующих по платформе и предлагающих публике пиво в стаканах, сандвичи, груши, яблоки, виноград, букетики цветов, плетеные корзиночки, мелкие стеклянные изделия, фотографии швейцарских видов, конфеты, печенье и тому подобное. Сначала продавцы и снующие публика говорили только по-французски. Потом к французскому языку стал примешиваться немецкий язык. И, наконец, вдруг французский язык исчез совершенно, и воцарился один немецкий. Началась немецкая Швейцария. Глафира Семеновна, заметив изменение языка при покупке съестных предметов, начала будить мужа. «Можешь ты думать, опять немецчина началась», — говорила она, расталкивая его. «Повсюду немецкий язык и самые серьезные рожи. Пока был французский язык, рожи были веселые, а как заговорили по-немецки, все нахмурилось». Николай Иванович что-то промычал и стал протирать заспанные глаза. «Боюсь, как бы нам опять не перепутаться и не попасть туда, куда не следует. Немецкая земля нам несчастлива», — продолжала Глафира Семеновна. «Ты уж не спи. Надо опять поспрашивать, туда ли мы едем». «Нет, нет, какой тут сон, довольно. Я есть хочу», — отвечал Николай Иванович. «Еды здесь много. На каждой станции можешь наесться и напиться, не выходя из вагона. К окнам и пиво, и бутерброды подносят. А вот поспрашивать-то надо, туда ли мы едем?» «Да мы куда, собственно, едем-то теперь? Прямо в Россию или...» «Нет, нет, надо остановиться в Вене. День проживем в Вене. Но вот вопрос, в Вену ли мы едем? Может быть, давно уже нужно было пересесть в другой вагон, а мы сплоховали? В немецчине ведь все с пересадкой». «Непременно нужно спросить кондуктора». «Кондуктор-то совсем не показывается в вагоне. Как посмотрел наши билеты в Женеве, так и исчез. Право, меня берет сомнение, туда ли мы едем». «Да разгляди хорошенько книжку билетов и сообрази, были ли те станции, на которые нам даны билеты. На билетах написаны станции», — старался пояснить Николай Иванович, достал книжки билетов и вместе с женой стал их рассматривать. «Вот Берн, вот Цюрих. Проезжали ли мы мимо Берна и Цюриха?» — задал он вопрос. «Да кто ж их разберет?» — дала ответ Глафира Семеновна. На следующей станции Глафира Семеновна, высунувшись из окна, кричала проходившему мимо вагона кондуктору. «Хер кондуктор! Комен зе биты! Вен! Ва вен?» Но слово «вен» он не понимал и ответа никакого не дал. Наконец кёльнер, разносивший мимо вагонов пиво на подносе и у которого Николай Иванович выпил 2 стакана, сжалился над супругами и спросил по-немецки. «Ви хазди штацион?» «Вен! Штат Вен!» — повторила Глафира Семеновна и показала книжку, а в ней билет, на котором было написано «Виен». «Вин!» — прочитал кёльнер, улыбаясь, и прибавил по-немецки. «Это далеко, это Австрия, а вы в Швейцарии». «Вин! Вин!» — подхватила Глафира Семеновна. «Вин по-немецки Вен-то называется, а не Вен!» — пояснила она мужу. «А я-то Вен!» «Он говорит, что Вин еще далеко». «Ну а сидим-то мы в том вагоне, в котором следует. Вагон ист Вин?» — допытывалась она у кёльнера. Тот начал говорить что-то по-немецки, но паровоз свистнул, и поезд помчался. Часа через два в купе вошел, однако, кондуктор, мрачно осмотрел книжку билетов, оторвал из книжки несколько билетов, в том числе и билет с надписью «Цюрих», и сказал супругам: «Цюрих 12 минутен. In Romanshorn müssen Sie umsteigen». «Так и есть. Пересадка», — воскликнули супруги, услыхав знакомое им слово «умштайген», и испуганно стали допытываться у кондуктора, где должна быть эта самая пересадка и в котором часу. Разговор был долгий, но ни кондуктор, ни супруги друг друга не поняли и расстались в недоумении.